Глава 9. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Говори!» – твердо произнес Гладиус, обводя взглядом чужаков, которые молчаливыми тенями стояли вокруг их поляны и лишь ждали приказа напасть. Их было раза в два больше, чем в его отряде. «Я весь внимание!» «Ты должен отказаться сопровождать этот обоз и вернуться обратно!» Гасур вытащил огромный кошель, в котором, судя по звуку, было не золото, а драгоценные камни. «Ты должен не заходить в столицу и в светлый лес. За это тебе назначена щедрая плата». «Слишком много должен, тебе не кажется, друг мой?» Гладиус наблюдал за переменчивым лицом оборотня-вожака, который привел с собой часть своей стаи, остальные воины были обычными людьми, но легче от этого не становилось. Положение его отряда по-прежнему оставалось крайне сомнительным. «Почему, Гасур?» «Потому что наследник Светлого леса не должен попасть в долину волшебниц. Ни при каких обстоятельствах. А так как следующий обоз будет только через месяц, он не рискнет пойти без сопровождения. Все знают, что это верная смерть. То есть кому-то очень важно, чтобы именно этот обоз не вышел из столицы в назначенный день. Именно так. Нужно, чтобы все осталось как есть. И у путников, и у наследника, а ты вернулся обратно. Этот обоз не должен дойти до долины волшебниц». «Боги, да почему?» «Веретеницы прочитали кружево этого события. Если этот обоз с теми людьми и нелюдьми, которым предназначено в нем быть, дойдет до Верхней Синдалии, в наш мир придут огромные перемены. И они не знают, будут эти перемены хорошими или плохими». «Очень интересно. А если этот же обоз с теми же людьми и нелюдьми прибудет через месяц в Верхнюю Синдалию, никаких перемен в мире не произойдет?» В голосе Гладиуса прозвучало недоверие и сарказм. «Этого я не ведаю. Мне велено задержать тебя до того, как ты доберешься до Братхара, откуда с полным обозом планировалось отправиться в Светлый лес за наследником. Не переживай, в столицу будет отправлена скорбная весть, что в этом месяце не будет обоза в долину, и что все наемники находятся на севере страны, по важному делу». «О как!» Воины Гладиуса начали перестраиваться. «То есть, если я откажусь, ты меня что, убьешь?» «Мне придется». Гасур поднял руку, и его подчиненные сделали еще пару шагов вперед, сжимая кольцо еще плотнее. «Но ты можешь выбрать щедрое вознаграждение и просто уйти отсюда!» Он потряс толстым мешком-кошельком. «И тогда мы обойдемся без кровопролития!» «Мамочки!» Варя не знала, что ей делать. Она была слишком далеко от костра, где собрались все воины Гладиуса. Осторожно высунулась из-за бортика и огляделась по сторонам. И вдруг увидела крадущуюся тень. Ведьмак. Он двигался бесшумно, словно призрак, подкрадывался к чужакам и что-то творил за их спинами. Они все так же продолжали стоять, но по одному опускали свое оружие и застывали неподвижными статуями. «А как же честь?» Гладиус многозначительно переглянулся с белобрысым дядькой-поваром. Он тоже видел, что ведьмак колдует. А значит, не все так безнадежно. «Гасур, я же слово дал. Меня будут ждать, и ты прекрасно знаешь, что от этой поездки зависят судьбы многих». «Глад, о какой чести ты говоришь, если на кону твоя жизнь и жизнь твоих людей?» «О чести воина прежде всего», – презрительно процедил сквозь зубы Гладиус. Я говорю о той клятве, которую мы давали старейшинам возле всевидящего огня, когда вступали в ряды наемников. Об обещании быть друг другу побратимами до конца своих дней и не щадить себя ради товарища по оружию, попавшего в беду. Нет здесь старейшин и нет всевидящего огня. Гасур медленно пошел навстречу к Гладиусу. «Только ты и я!» «А как же совесть?» «Так темно же!» — засмеялся Гасур. «Никто не увидит и не узнает!» А дальше... Дальше началось что-то невообразимое. Гасур взметнулся в воздух и прямо в прыжке превратился в черного волка. Но добраться до Гладиуса он не успел. Его сшиб такой же огромный зверь, только серого цвета. И они вместе покатились по земле, нанося друг другу жуткие раны. Звери взвыли. Часть чужаков бросилась к костру, а другая так и осталась стоять на месте. Варя закрыла себе рот руками, чтобы не заорать. «Мы все умрем, нас всех убьют!» Посмотрела на ведьмака. Киран теперь, не таясь, шел в сторону костра. Чужаки поворачивались к нему, но стояли на месте. И тут ведьмак в сложном жесте вытянул вперед руки, и чужаки бросились на своих же. В лагере завязался бой. «Что делать? Что делать?» Как заведенная повторяла Варя, умирая от страха, а рядом грызлись огромные звери. В ее телегу с размаху что-то врезалось. Удар был такой силы, что повозка встала на два колеса. Немного покачалась и начала возвращаться обратно на все четыре. Чтобы не свалиться, Варя изо всех сил вцепилась в бортик. Но именно в этот момент кто-то схватил ее за ногу и сдернул на землю. «Опачки! А кто это у нас такой?» Мужчина своим видом напоминал больше пирата, чем наемника. Даже такое же кольцо висело в ухе. Схватил ее за ногу и потащил к себе. «Какой замечательный трофей! А ну-ка, иди поцелуй дяденьку. Дяденька хороший. Он маленьких девочек очень любит». И потянулся к ней, сложив губы трубочкой для поцелуя. «Ну что тут скажешь?» «Бегу, спотыкаюсь, волосы на ветру развиваются». Она со всей силы врезала ему свободной ногой по уху. Бедный спаниель благополучно отправился в темноту, потеряв один пластмассовый глаз. А пират, как подкошенный, рухнул на бок. Варя быстро поднялась и хотела нырнуть обратно в спасительную повозку, но ее схватили за косу. «Да что ж за невезуха такая?» «Ух ты, какая у нас здесь девица-красавица!» И тут вновь прибывший заметил своего подельника, лежащего без движения на земле. «Норк, братишка, ты чего это?» И тут до него, по-видимому, стало кое-что доходить. Он с силой дернул на себя незнакомку и нечаянно выпустил на миг ее волосы. Этого оказалось вполне достаточно. Варя упала и ловко откатилась в сторону. Она заметила кривую саблю, лежавшую на земле. Видно, пират обронил, когда напал на нее. Быстро схватила и поднялась. Сердце от страха грохотало так, что казалось, сейчас выскочит из груди. Оружие было более массивным и тяжелым, чем то, к которому она привыкла. Но это было все же лучше, чем ничего. Сбросив второй тапок, Варя встала в стойку, ноги в коленях чуть согнуты, одна выставлена вперед для упора, правая рука с оружием на изготовку. «А-ха-ха!» – засмеялся наемник, но глаза его смотрели холодно, оценивающе. «Ты что, серьезно? Брось сабельку, пока не поранилась!» А сам медленно потащил свой меч из ножен. «Вот, значит, как!» Сделал два осторожных шага в ее сторону. Сапогом пнул брата по ноге. Но тот как лежал бревном, так и остался. «Знатно ты его приложила. Ну ладно, сама напросилась». Он бросился на Варю, как попало, размахивая оружием. Девушка красиво отвела первый удар, плавно перетекая в сторону и отмечая про себя открытую спину противника. «Никакой тактики, никакой защиты!» – довольно усмехнулась. Левую руку уперла в бок, как это обычно делала на тренировках, приподнялась на носочках и сама пошла в атаку. Грубая сила без какой-либо системы против точных выверенных ударов, грузность против легкости и изящества. «Не думай о том, что на нем нет защитного жилета. На мне же тоже нет. Ой, мамочки, а ведь и правда нет!» Незнакомец открылся, и она уверенно нанесла ему первый укол. На его рубашке проступила кровь, а на лице появилось сомнение. «Ничего страшного, рана неглубокая, будешь жить». «Ах ты, гадина!» Мужик бросился на нее с огромным желанием отомстить. Варя отвела удар, поднырнула под руку противника и нанесла укол уже со стороны спины. Отскочила в сторону и замерла, ожидая нового нападения. У нее даже дыхание не сбилось. И полностью исчез страх. Зато мужчина обернулся и в ужасе посмотрел на девушку в странной одежде и с саблей его брата в руках. «Да кто ты такая?» – заорал он в отчаянии, вновь бросаясь в атаку. «Варя меня зовут», – очень спокойно произнесла девушка, уверенно отвечая ударом на удар и уворачиваясь от его рук. «Я очень не хочу тебя убивать, поэтому предлагаю тебе отступить». «Не бывать этому! Чтобы меня какая-то девчонка побила!» Киран бился рядом с Гладиусом и внимательно наблюдал за чужаками, на которых навел морок. Действие заклятия было недолговременным и в любой момент могло прекратиться. Каково же было его удивление, когда он, по привычке бросив взгляд на общую повозку, где пряталась Варя, увидел ее бьющейся один на один с пришлым наемником. Девушка двигалась, словно танцевала. Ветер развевал полы ее плаща, открывая розовое безобразие под ним. А она раз за разом наносила раны противнику. Только как-то странно. Лишь уколы, которые не могли оборвать его жизнь. «Глад!» – позвал он командира. «Ты только взгляни на это!» В этот момент девушка перешла в нападение, уверенно тесня наемника и продолжая наносить ему один укол за другим. «Очень интересно, ты когда-нибудь видел такую технику?» «Никогда». «Видно, наша незнакомка не так проста, как кажется на первый взгляд». Гладиус ранил нападающего, но не стал добивать, не смог. Все же вместе преломляли хлеб за одним столом, и не раз. Просто заблудились они, потерялись. Жажда наживы заставила свернуть с верного пути. «О, она далеко не проста!» Киран так до сих пор и не решил, стоит ли говорить командиру, что от девушки несет магией, точнее, от ее плаща и украшения на шее.